Глава первая. Саяра. Конверт орал. «Ты позоришь нашу семью!» Вот не люблю читать корреспонденцию. «Недостойны девицы благородных кровей!» Там обязательно между рекламных буклетов затеряется какое-нибудь гадостное письмо. «Смотреть соседям в глаза!» И ладно бы от какого-нибудь поставщика там или инспектора. «Непозволительно!» Так нет же, от любимых родственничков. «Неприемлемо!» И надо же мне было эту пакость открыть. «Явиться на бал!» На последней фразе конверт сорвался на фальцет и, наконец-то, разложился на нормальное человеческое письмо. Мне всегда было интересно посмотреть в глаза человека, придумавшего голосовые послания. Но, насколько я знаю, этот гениальный маг скрывает свою личность, иначе бы заглянуть к нему в глаза выстроилась длинная очередь благодарной публики. Вздохнув, я принялась перечитывать письмо от любимой мачехи, которой так не повезло с падчерицей, что об этом слышал, наверное, весь квартал. Содержание письма было скучным, можно даже сказать, стандартным. Как обычно, она сетовала на мое отвратительное поведение, нежелание выходить замуж по ее указке, на работу. И не просто работу, а работу руками. И не просто работу руками, а готовку. Последнее вообще позор для любой уважающей себя аристократки. Даром, что моя замечательная пекарня знаменита на всю округу. Но в целом мы с мачехой сосуществовали мирно. В основном потому, что на расстоянии и изредка, как правило, на празднике, она присылала вот такие кричащие письма. Чтобы я, так сказать, не забывала отчий дом, который теперь безраздельно принадлежал ей, ее двум непутевым дочерям и их бесполезным муженькам. Вся эта братья радостно проедала, пропивала и прогуливала мое наследство, которое папенька от большой любви в последний момент перед скоропостижной смертью переписал на мачеху. Так что в одну прекрасную лунную ночь я собрала все свои драгоценности, накопления, документы и прочие важные для самостоятельной жизни вещи, и, прихватив из гардероба лишь крайне необходимое исподнее, в домашнем платье и плаще дала дёру из родного дома. И очень вовремя. Говорят, на следующее утро случился страшный скандал. Местный палач, мужчина выдающегося послужного списка, явился женихаться по мою душу, а невеста-то и след простыл. Так бы мы и жили, радостно позабыв друг о друге, если бы не два печальных факта. Факт первый. Магический прогресс довел магическую почту до неприличной точности. И факт второй. Король объявил бал. И я, как единственная наследница графской ветви, обязана была явиться на этот злосчастный бал. Иначе любезнейшая мачеха объявит меня в розыск. И меня притащат обратно. А там палач все еще женихается. И замок, небось, уже наполовину заложили. В принципе, ничего сложного. Явиться во дворец, потанцевать немного, уверить все высшее общество, что все в моем графстве замечательно, и снова раствориться в королевстве. Можно было, конечно, кинуться в ноги королю, потребовать справедливости, но, опять-таки, могут вернуть в родовой замок. А там мачеха, сестры и палач. А могут дать какого-нибудь другого опекуна. И вот не факт, что результат будет лучше. Мачеха-то хотя бы злоизвестная. Еще раз пробежавшись по приглашению, я поняла, что отвертеться не получится. И где бы мне достать приличествующее случаю платье? Беркант. «Ты издеваешься?» — я скептически посмотрел на лучшего друга. «Ничуть!» — радостно воскликнул он. «Только представь!» — друг повел по воздуху рукой, как будто собирался описывать неведомые земли, что мы планируем оттяпать у соседей. Музыка, вино, все благородные девицы страны и ты. И я, — согласился я, — и я туда ни ногой. Так, — рявкнул друг, грохнув кулаком по столу. Разговор этот происходил в его рабочем кабинете, что, в принципе, только добавляло сюрреализма всей беседе. Двое взрослых половозрелых драконов обсуждают бал и девиц на выданье в королевском рабочем кабинете. Что может быть неуместнее? «Так», — повторил мой друг, по неприятному совместительству Его Величества Август 23. «Я все сказал. Герцогская ветвь не может оборваться на тебе. Изволь жениться и озаботься наследником, или я сам тебя женю». «А чем ты занимаешься?» — возмутился я. Конверты с вензелями синхронно подпрыгнули на столе. «Пока что предлагаю тебе подобрать достойную девицу и сочетаться с ней законными узами брака. Ну или, если уж совсем плохо, признать какого-нибудь бастарда». «У меня нет бастардов», — зло процедил я в ответ. Его Величество по этому поводу вообще не смутился. «Тем хуже для тебя. Придется жениться». «Как ты себе это представляешь?» — разозлился я окончательно. «Что мне случайно повезет встретить истинную пару среди...» Я взял один из незапечатанных конвертов и прочитал вслух. «Среди невинной совершеннолетней девицы от вашего прославленного рода. Беркант, прекрати поясничать. Я знаю, что каждый дракон мечтает встретить истинную пару, но с каждым годом найти ее шансов все меньше и меньше. Инстинкты притупляются. Ты это знаешь не хуже меня. Дракон перестает отзываться и больше тебе не служит, а роду нужен наследник. Или ты хочешь, чтобы земли твоего отца порвали на части третьи, четвертые младшие ветви, попутно загрызя друг друга до полусмерти?» Я скривился. Проблема бракосочетания для любого дракона в нашем мире была больным вопросом. В некоторых странах по этому поводу даже практиковали разводы на случай, если вдруг после свадьбы дракон встретит истинную пару. Такое себе решение, прямо скажем. Но чем выше ты на социальной лестнице, тем больше ответственность. Август вот женился 3 года назад. Партия выгодная, девушка прекрасная, характер чудесный, детишки каждый год, как по часам. Но не та, не та, и найти ту он уже точно не сможет, ведь его дракон уже спит, так и не встретив свою истинную. И мой уже впадает в спячку, а с ним и драконова доля магии. Но Август прав. Роду нужен наследник. «Ладно, демон с тобой», — согласился я сквозь зубы. «Один бал я как-нибудь переживу». «Не как-нибудь, а с пользой для общества», — назидательно поднял вверх палец Его Величество, заставив меня закатить глаза. «Может, ну его, избежать в какой-нибудь фронт на границе?» Несколько мгновений идея казалась мне идеальным решением. А потом я вспомнил бедных родственников, которые с удовольствием порвут мое герцогство на мелкие клочки, лишь бы урвать себе кусочек. Вот за что мне все это. Саяра. Итак, для того, чтобы явиться в приличном виде на этот дурацкий королевский бал, мне нужно раздобыть 2 вещи — платье и экипаж. И если с экипажем все более-менее понятно, я могла отправить весточку в замок слугам из тех, кто еще помнит меня, то вот с платьем намечались ощутимые проблемы. Сбегая из родного дома, я не могла унести ничего тяжелого, а совершать побег к кринолине можно было лишь до парадных ворот. Однако спустя непродолжительное время моего отсутствия все те же верные люди из замка посетовали, что мачеха мои вещи распродает. Ладно бы перешивала на себя, но нет. Дорогостоящие платья, щедро подаренные мне покойным папенькой, до его полного любовного помутнения, отдавались за долги, проигрывались в карты, а иногда и просто продавались за бесценок. Когда я услышала об этом первый раз, хотелось явиться в замок и закатить настоящий скандал, недостойный графини. Но я проявила чудеса выдержки и сдержалась, решив, что о папеньке мне напоминает фамильный перстень, а одежда все равно рано или поздно пришла бы в негодность. Мысленно перебрав имеющиеся сейчас в наличии платья, пришла к неутешительному выводу: ни одно не подходит. Конечно, у каждой уважающей себя женщины есть минимум 1 парадно-выходной наряд. У меня, между прочим, тоже был. Платье небесно-голубого цвета. Такое легкое, летнее, с совершенно неприлично открытыми плечами и без 1000 подъюбников, и садистского корсета. Короче, абсолютно неподходящее для королевского бала платье. Я печально вздохнула и поняла, что от рукоделия никак не отвертеться. Несмотря на то, что я была когда-то графиней Мне повезло получить высшее образование, и настояла на этом мачеха. Конечно, зловредная бабища рассчитывала в мое отсутствие подмять под себя отца, но я-то получила самое настоящее, полезное, магическое высшее образование. Но и мачеха получила отца, замок и графскую казну оптом. Такой себе обмен вышел. Но я не жалуюсь. Как любит говорить моя соседка здесь, могло быть и хуже. Определенно могло. Один палач чего стоил. Так что, можно сказать, благодаря любезной мачехе я получила профессию бытовой маг, что крайне пригодилось мне для самостоятельной жизни. Едва ли бы я справилась с пекарней без этих навыков, которые, кстати, среди аристократок считались дурным вкусом. Вышивать гладью с помощью магии им казалось неприемлемо. То ли дело боевой факультет. Там же столько мужчин рядом. Ну, совершенно невозможно закончить обучение незамужней. Судьбы этих охотниц за толстыми кошельками сложились по-разному, но все одинаково несчастливы. Разве может брак быть удачным, если женщина выбирает мужа по размеру финансового достоинства, а мужчина — жену, как лошадь, по зубам и обхвату бедер? Не без содрогания вспомнив студенческие годы, я спустилась на первый этаж. Пора было открывать пекарню. Судьба у моей пекарни примечательная. Продавали ее за долги, когда старый пекарь с женой погибли при странных обстоятельствах, а дети остались предоставлены сами себе. Я выкупила домик целиком за пару драгоценных колец, пристроила сироток к дальним родственникам, приплатив тем за беспокойство, а сама решила продолжить дело предыдущих хозяев. Тем более, что кормилицей у меня была женщина из южных степей, и научила она меня разным необычным для нашей страны рецептам. Вот, например, тающие медовые кусочки теста, треугольные пирожки и орехи в сиропе. Так что моя маленькая скромная пекарня на отшибе столицы неожиданно стала приобретать неприличную популярность сначала у местного населения, а потом уже и у благородной публики. Колокольчик двери тренькнул, впуская вихрастого рыжего мальчишку. «Добрый день, госпожа Орс!» «Привет, привет!» — улыбнулась я, снимая чехлы с прилавка. Чехлы были из пропитанной магией ткани и не давали товару черстветь. Зато мне давали спокойно спать по ночам. К счастью, никто не знал об этом еще одном моем маленьком секрете. «Мама прислала?» — спросила я мальчишку, немного растерявшегося от поистине магического вида моей выпечки. «А, да!» — наконец сообразил первый посетитель. «Вот, просила купить». Мальчишка протянул мне записку, где значился хлеб в промышленных масштабах. Семья у гонца была многодетная, денег, конечно, на разного рода роскошь не хватало, но хлеб хозяйка исправно закупала свежий, что вызывало невольное восхищение. «Мама говорит, будет большой праздник, даже два», — принялся рассказывать мальчишка, пока я в принесенную им корзинку укладывала на дно комплимент от моей пекарни в виде сладких плюшек, а сверху отсчитывала заказанное количество хлеба. «Целых два?» — я сделала очень удивленный тон. «Да, представляете, сначала драконы будут устраивать охоту, а потом и мы все будем отмечать День Небесного Огня. Драконы — это большая часть аристократов нашего мира. Стремительно исчезающая раса, к сожалению. Но, насколько я знала, там имелись какие-то сложности с браком и деторождением. А День Небесного Огня был просто красивым поводом жителям и гостям столицы хорошо провести время. У него нет никакой исторической подоплеки. Кажется, его вообще придумал позапрошлый монарх. «Охоту?» — переспросила я, чтобы как-то поддержать беседу. «Да», — важно кивнул мальчишка. «Мама говорит, у драконов начался сезон охоты на невест. Бдзинь!» — это у меня нож выпал из резко ослабевших пальцев на каменный пол. «Сезон охоты на невест? Что это?» — как можно более ровным тоном спросила я, поднимая с пола упавший инструмент. «Не знаю», — вздохнул мальчишка. «Мама говорит, что это как будто смотрины для девиц. Только у этих драконов ведь все не как у людей. Разве ж можно устраивать смотрины на танцах? Наверняка просто королю скучно. Вот он и решил устроить себе праздник». «Верно говорит твоя мама», — согласилась я, вспомнив вдруг, что король-то у нас благополучно женат и вряд ли решил на балу устроить смотрины будущей фаворитки. С молодой и красивой женой ему вообще наверняка не до этого. Получается, мне опасаться нечего? А я думаю, уж больно вы, девчонки, наивны, заявил малец, украдкой отковыривая от стоящей ближе всего к нему пироженки масляные розочки. Если бы я искал жену, я бы точно пришел на этот бал. Все ж понаряжаются, будут изображать из себя невесть что, а потом бац, и все, сцапала она тебя. Хана свободе. Я аж расхохоталась от этой милой детской непосредственности. Наверняка у кого из старших братьев подслушал и повторяет, не особенно вникая в суть. «Если бы я могла выбирать, я бы никогда не стала искать мужа на балу», — заявила я, ставя перед мальчишкой корзинку с заказом. Хлеба там было явно больше, чем просила мать, но гонец этого не понял. Зато понял, что я заметила, как он отковыривает розочки с пироженки, и потупился. «Вкусная?» — спросила я. «Я заплачу», — набычился мальчишка. «Чем же?» — искренне удивилась я. «Ну, отработаю», — еще больше насупился он. «Это можно», — согласилась я и, поразмыслив, быстро набросала записку. «Это отдашь госпоже Улле», а затем завернула поковыренную пироженку в салфетку, отдала ему и добавила. «Нигде так не делай, особенно в лавке господина Туруса». Надерет уши и матери нажалуется. Не уверена, что ребенок меня услышал, но просиял, искренне отблагодарил и, пыхтя и отдуваясь, поволок свою ношу домой. У госпожи Уллы была лавка тканей, и я надеялась урвать там что-нибудь себе приличное и недорогое. Еще бы где подсмотреть, какие фасоны модны в этом сезоне у приличных аристократок. А то явлюсь, одетая не по моде, и слиться с интерьером не получится. Решив, что вечером придется отправиться на пешую прогулку, я закатала рукава. Бал — это, конечно, ну очень ответственное мероприятие, особенно если не хочешь после него вляпаться в замужество. Но плюшечки сами себя не испекут.